А на следующий день, после очередных стандартных процедур, я отправился в комплекс к Уиллу и понял, что у нас проблемы. В комплексе чуть ли не на каждом углу теперь стоят спшники. Он теперь полноценно под колпаком. И снова спасибо Сергею. Постепенно он будет сменять простых бойцов на верных ему. А значит, нам просто нужно некоторое количество времени, которого у нас может вовсе не быть. Ведь ситуацию с особняком Спенсер спустил на самотек. Джилл ведь тоже заметила, что я стал серьезнее и еще сильнее налег на наши тренировки. Но я не могу ей объяснить причину, почему так напрягся и еще сильнее повышаю планку. Также сделал намек Барри, чтобы он вывез семью куда-нибудь подальше, а заодно и Кинда посоветовал то же самое. Разве что я абсолютно уверен, что никто меня в итоге не послушает. Ну ладно, теперь уже все это не важно. Осталось только ждать. Это все, что мне остается. Все приготовления завершены. Закладки с оружием и боеприпасами созданы. Некоторое количество улик и данных тоже собрано отдельно, на случай, если все пойдет не по плану. И даже в офисе одну особую папочку я собрал. Собрал и положил в ящик с двойным дном. На случай, если со мной что-то случится, особая программа, спустя сутки после того, как я не отмечусь, отправит письмо для Джилл с инструкциями, как открыть этот самый ящик, и уже в ней есть данные обо всех моих схронах как с оружием, так и компроматом. Этого хватит, чтобы утопить в дерьме и Амбреллу, и всех, кто с ней связан. Ну и наконец последнее, что я мог сделать, это оставить инструкции для Лизы. Ее, я думаю, точно получится спасти, и она заменит меня в осуществлении плана. Она достаточно умна и инициативна, а с моим личным компьютером и всеми данными, которые я оставил, она сможет вместо меня возглавить корпорацию. Сергей, если у нее все получится, примкнет к ней и поможет в реализации моего плана. Благо, я не поленился и тщательно расписал все возможные варианты. Если жизнь чему-то меня и научила лучше всего, так это одной простой истине. Лучше быть готовым к максимальному количеству возможных исходов событий. От самого лучшего до самого худшего. Так в напряженном ожидании прошла еще неделя, и, разумеется, предсказанное сбылось. В горах начали пропадать люди, а те, кого находили, похожи на жертвы диких зверей или каннибалов. Разумеется, разбираться с этим будем именно мы. Скоро выборы, и нашему отряду нужно набрать еще больше звезд. Официального запроса пока не поступило, но я уверен, что уже через пару дней кого-то из нас отправит в горы, чтобы мы нашли тех, кто убивает людей. За это время я все-таки смог убедить Барри, что его семье лучше бы перебраться к его родственникам в Канаду. Одним камнем на сердце меньше. С Аннет мы тоже обсудили, что происходит в последнее время, и она уже начала готовить отдельное убежище для нее и Шерри. И все же, если начнется вспышка, добраться до этого самого убежища будет еще тем испытанием. Потребовал у нее всегда держать оружие под рукой. Как я и предсказывал, уже через день отряду «Браво» пришел запрос на высадку в горах, а да малый отряд точно сможет зачистить целый лабораторный комплекс. И тем не менее я хочу верить, что их отряд сможет продержаться. А на следующий день, каким-то чудом «Браво» смогли отправить сигнал о помощи. И вот мы уже через пару часов были собраны и проверяли снаряжение. Нам даже выделили вертолет, чтобы мы быстрее добрались до точки, где они высадились. Оттуда и начнем поиски. Правда, незадолго до нашего сбора мне позвонил Спенсер. «Мальчик мой, в последнее время меня все очень разочаровывают. Группа бойцов из службы безопасности не смогли обнулить сервера комплекса. Я хочу, чтобы ты очистил их, когда доберешься до моего особняка». «Ну, разумеется, могло ли быть иначе? Что с особняком, подопытными и отрядом? Особняк взорви, подопытных уничтожь, как и сам отряд полиции. Свидетелей остаться не должно». Несколько секунд позволяю себе просто помолчать и подумать, но он явно ждет ответа. И все это я должен сделать в одиночку? У старика вырвался легкий смешок. «Разумеется, ты тоже очень меня подвел, мой мальчик. Ты обещал, что у тебя все будет под контролем, вот и изволь соответствовать. Нечто подобное ты уже делал. Не думаю, что ты привязался к этому отряду. Выполняй свою работу, сотри все данные, уничтожь комплексы, избавься от свидетелей, а я удалю данные, старик, ну а точнее заберу себе. Да и после этого комплекса очень удачно меня будут считать мертвым. Теперь либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Я вас понял, сэр. Разрешите выполнять?» Мой тон, как и всегда, ничего не выражает. Выполняй, мальчик мой, и помни, в случае провала лучше бы тебе действительно умереть. У нас достаточно твоих образцов, чтобы повторить эксперимент. Алекс, думаю, будет совсем не против выносить нового идеального человека. После его слов у меня чуть дернулся глаз, но остальные проявления эмоций я сдержал. Ничего, Амбрелла рухнет быстрее, чем ты успеешь хоть что-то сделать с моими генами. Ничего тебе не поможет уже. После этого разговора я отправился к отряду. Они уже были готовы, и теперь по моему наставлению в дополнение к форме и бронежилетам одели дополнительную защиту. Аргументировал я это тем, что в горах нападают какие-то каннибалы, а значит, нужно прикрыть шею и артерии получше. Могут ранить в уязвимые части. И хоть двигаться по горам в полной разгрузке и с дополнительной броней им не хотелось, защита была важнее, а к нагрузкам все уже давно привыкли. По оружию решили взять сразу по максимуму. Крис взял дробовик в дополнение к пистолету, Барри Магнум и дополнительный ПП. Виккерс останется в вертолете и взял только пистолет. Фрост предпочел трофейный калаш, а Джилл решила стать плохой девочкой и взяла гранатомет. Я же решил вообще почти ничего не брать и ограничился пистолетом и ножом. Даже защиту в отличие от них одел не полную и на всякий случай пару гранат. Светошумовую, дымовую и одну осколочную. Еще раз все проверив и забрав с собой как можно больше дополнительных магазинов, мы наконец погрузились в вертолет и в напряженном молчании отправились наконец к горам. Раз уж отряд Браво использовал сигнал экстренной помощи, значит, в горах действительно творится что-то страшное. Во всяком случае, так думал мой отряд. Я-то прекрасно знал, что нас там ждет, но сказать опять же не мог. Но ничего, я сделал все, чтобы мой отряд был ко всему подготовлен и головоломки особняка не стали для них проблемой. Я смотрел на свой пистолет и думал, как все пройдет в особняке, сможет ли мой отряд выжить и чем все кончится. Но вот уже ночью мы наконец оказались в горах, и Виккерс решил сесть там же, где в прошлый раз сел отряд Марини. Медленно мы вышли и, сохраняя сосредоточенность, начали прочесывать территорию. И, разумеется, уже спустя пару минут мы нашли первое изувеченное тело. Судя по нашивке, это был Ричард Экин. Головы у него не было, как и одной руки, вторая была очень сильно изгрызена, да и брюхо ему тоже все выели. Похоже, на него напали со всех сторон, но других тел и следов крови мы обнаружить не смогли. Значит, другая часть отряда как минимум успела отступить или отойти куда-то еще. Напрягает только отсутствие тел хоть кого-то из зараженных, если отряд отбивался. Значит, либо они просто не смогли никого подстрелить, в чем я сомневаюсь, либо просто не успели оказать сопротивление и вынуждены были бежать. Особо вариантов, что делать дальше, у нас не было. Пришлось идти дальше, соблюдая тишину и порядок. Фонариков нам более-менее хватало, а Виккерс сразу как высадил нас, взлетел и начал просто кружить недалеко, высвечивая лес прожектором. Двигались мы с максимальной осторожностью и тщательно смотрели по сторонам, пытаясь найти хоть какие-то следы. И, собственно, спустя десяток минут медленных и методичных поисков мы наконец нашли первых зараженных. Это были расстрелянные церберы. Топливо у Виккерса оставалось минут на 15 свободного полета, потом ему придется улетать в город на дозаправку. Я по рации приказал ему лететь сразу, и в идеале в следующий раз привезти тяжелого оружия. На всякий случай. Фрост же, пока я отдавал приказ Виккерсу, опустился на колено и осмотрел зараженную собаку. Чертовщина какая-то. Такое чувство, что эта собака мертва уже несколько недель. Но ведь отряд Браво высадился тут часов 8 назад. И тут собака начала дергаться, а Фрост аж отшатнулся. У нее был перебит позвоночник одной из пуль, из-за чего тело ее не слушалось. А вот голова яростно клацала челюстями, а из полусгнившей пасти доносилось хрипло-надрывное рычание, смешанное с подобием лая. Вторая собака не двигалась, ей пуля неудачно попала в голову, разворотив пол черепа. Что это за херня? Обычно хладнокровный и спокойный Фрост впервые на моей памяти выглядел таким напуганным. Хотя частично я его могу понять. Нечасто мертвецы оживают и пытаются напасть на тебя. Молча достаю пистолет и выстрелом в голову добиваю собаку. Он еще несколько секунд смотрел на труп собаки, после чего перевел взгляд на меня. «Стреляйте в голову». Вторая не ожила, у нее пуля в голову попала. Это после моего выстрела тоже больше не оживает. Взгляды остальных членов отряда тоже скрестились на мне. Никто не ожидал, что я буду настолько спокоен. Не дайте себя укусить. Эти твари частично сгнили, а значит, могут занести сильную заразу при укусе. Да, и главное, не слова лжи. Остальные еще раз посмотрели на тела и начали куда внимательнее смотреть по сторонам. Так мы постепенно двигались в сторону особняка. Во всяком случае, именно я это понимал, а остальные просто видели некоторое количество следов от отряда Марини. Кое-где были гильзы, и мы нашли еще одну дохлую собаку, так что направление не было для нас проблемой. По большей части мы соблюдали тишину и старались больше прислушиваться. Но, разумеется, все не может идти хорошо и спокойно постоянно. Когда мы проходили мимо кустарника, на Криса выскочила одна из зараженных собак, бросилась в прыжке, и ему пришлось защищаться стволом дробовика. И, как назло, мало этого, я услышал лай других собак. Похоже, стая наконец на нас вышла. В круг. Фрост срезал собаку очередью из калаша и помог Крису быстрее встать и занять позицию. Встали мы ровно по центру полянки на равном удалении от деревьев и кустов, стоя подобием круга. Спины у нас были полностью закрыты, и ждать нападения было гораздо проще. Лай приближался быстрее, и уже даже ребята начали его слышать. Выскочило аж 6 собак. Похоже, это основной выводок. Обычно их держат партиями по 10. 2 уже были убиты. Третью мы застрелили как раз только что, седьмой не хватает. Не успел я это обдумать, как все они кинулись к нам. Крис дробовиком разнес одну, Фрост срезал вторую очередью. Я чуть сместился к ним, и из пистолета застрелил еще одну, но еще одна прыгнула на Криса. Он, видимо, у нас самый вкусный, но в этот раз ему повезло, и собака пастью оделась прямо на дробовик, и все же ей удалось его свалить с ног. Последняя же поднырнула вниз и прорвалась до Фроста, после чего укусила его за ногу. Благо, он не пренебрег защитой, и собака не прокусила полицейский наголенник. Я двинулся к собаке рывком и, выхватив нож, со всей своей силой ударил, перерубая полусгнившую шею, отчего она все же отпустила ногу Фроста и упала вниз, беспомощно пытаясь пастью ухватить хоть что-то. И вроде все хорошо, и мы отбились. Только вот в комплексе исследовали не только стандартных церберов. Где-то должны были остаться их усиленные братья. Они раза в полтора больше, немного умнее и куда опаснее. Некоторое время мы перезаряжались, и просто отряд переводил дух. Несмотря на всю тренированность, битва с живыми мертвецами далась им непросто. Да уж, первое столкновение с зараженными незабываемо. Благо, я уже их видел, еще с тех пор, как Маркус вообще создал Т-вирус. Да и сражаться с ними тоже приходилось раньше. Чуть успокоив нервы, отряд дальше пошел к особняку. Благо, до него осталось уже совсем немного, и общее направление и сами ребята уже понимали. По сути, это единственное место, куда могли бы отправиться члены отряда «Браво». Так что мы медленно пошли туда. И когда мы наконец вышли из леса к самой территории, мы наконец смогли заметить аж 3 церберов второго поколения. Мускулистые, лысые и трупно-бледные псины выглядели довольно внушительно. Никто из нас старался не подавать ни звука. Да и сами собаки были заняты и, похоже, доедают сейчас еще одного парня из «Браво». Хреново. Жестами даю знак взять собак на прицел и подготовиться к ликвидации. Так мы медленно к ним пододвигались ближе до тех пор, пока наконец одна из псин сама не повернулась к нам. Окровавленная пасть выглядела, мягко говоря, внушительно. Краткий миг равновесия был нарушен рыком от одной из собак, и сразу вторая тоже оторвалась от еды, а Крис с дробовика выстрелил в голову первой же, убивая ее на месте. А вот вторая отпрыгнула в сторону и хаотичными рывками и прыжками начала к нам приближаться. Они пытались ее подстрелить, но псина двигалась так быстро и хаотично, что это стало настоящим испытанием для отряда. И она бы могла приблизиться вплотную, если бы не Фрост, который просто вдавил курок и отстрелял весь чертов магазин, и пару пуль попало в корпус и лапы, сбивая ей ритм, и почти сразу в нее влетел огонь от остальных. Но не успели мы выдохнуть, как откуда-то из леса послышался вой, а вот и остальная стая. Битва с такими юркими целями на открытом пространстве равна самоубийству. Нас окружат, быстро в особняк. Отдаю приказ, и мы, перезаряжаясь на бегу, делаем рывок к большим дверям. Джилл успела первая и открыла нам проход. Я же двигался последним и тщательно следил за лесом, ожидая приближения стаи. И, разумеется, она не заставила себя долго ждать, но и отряд мой почти успел уже спрятаться. Тщательно прицеливаюсь и одним последним выстрелом убиваю в голову одну из собак, и они сразу кидаются в рассыпную. Но это уже не важно. Последний шаг назад, и ребята закрывают за мной дверь. Уже через несколько секунд в нее раздается удар и начинают скрести когти. Но благо, сами двери толстые, а замки достаточно надежны, чтобы нам не пришлось беспокоиться. Итого мы убили в общей сложности 3 собаки из продвинутой стаи. Осталось еще 4-5. Из отряда «Браво» съедено 2, Айкин и второй боец, которого мы не успели проверить. А значит, осталось их всего 3 в этом особняке комплексе, и, конечно же, они, возможно, уже заражены, или, возможно, тоже мертвы, хотя могут быть и живыми, и даже в порядке. Когда появилась возможность отдышаться как следует и передохнуть, ребята начали осознавать. Первым голос подал Крис. Сначала мертвые псины, теперь собаки-мутанты. Что будет дальше и что это за дом ужасов, черт возьми? Под конец даже у него голос чуть поддал нервного напряжения. Ответила Джилл, как и всегда, как голос разума. Я понятия не имею, что тут происходит, как и мы все, но нам точно нужно со всем разобраться. Для этого нас сюда и отправили. И нам нельзя допустить, чтобы это попало в город. Все помрачнели. Я же спокойно дозаряжал горсть патронов в частично освободившийся магазин. Где-то здесь еще должны быть выжившие из отряда «Браво». Нам нужно их спасти, перегруппироваться и изучить это место. Виккерс прилетит 4 часа, не раньше. А до тех пор нам надо тут выжить. И снова опустилась тишина. Думаю, пора наконец выполнить свою роль как капитана. Убираю своего самурая в кобуру и выхожу к ним. Так, отряд, у нас сейчас нет времени на праздные разговоры. Сидя на месте, вы ничего узнать не сможете. Нужно обследовать особняк, по возможности зачистить его и поискать зацепки. В идеале найти выживших из отряда «Браво». Рация все еще не работает, и что-то здесь глушит нашу связь. Предлагаю разделиться на 3 группы. Барри и Джилл первая, Крис и Фрост вторая, ну и я отдельно, как самые опасные и боеспособные из всего отряда. Вопросы, и смотрю на них спокойно, сложив руки на груди. Неразумнее ли нам ходить всем вместе? Обычно именно разделение группы выживших в ужастиках приводит всех к смерти. На что я приподнимаю бровь. Во-первых, вы не по одному ходите, а двойками, и в случае чего сможете друг друга выручить. Один собираюсь идти только я. Во-вторых, разделившись, мы охватим максимальный объем местности для исследования. Уже 8 часов как отряд «Браво» высадился недалеко отсюда. Нам нельзя терять лишнего времени и найти выживших как можно быстрее. Точкой рандеву можно выбрать именно этот главный зал. Если обнаружите что-то важное, возвращайтесь сюда. Если никого не будет, то можете оставить свои зацепки и положить на тот столик. Не думаю, что в этом доме с монстрами кто-то попытается украсть наши записки. Пожимаю плечами и тяжело вздыхаю. Еще вопросы? Ребята переглядываются. А потом Крис не выдерживает и наконец говорит наболевшие. Капитан, вы кажетесь слишком спокойным. Как будто уже видели нечто подобное. Остальные тоже затихают. Правильный вопрос. Так же спокойно я вел себя и на деле с террористами, если вы не забыли. Смотрю на них спокойно и снова приподнимаю бровь. Но тогда все было более-менее понятно и логично. Да и противниками нашими были люди, а не ожившие мертвецы и мутанты. Вы слишком спокойны, капитан. Слишком много знаете и, скорее всего, не просто так предупредили нас о заразе. Что-то поднимает эти трупы, и это что-то заразно при укусе. И вы это знали. Смотрит испытующе. Я же спокойно начинаю хлопать в ладоши. 5 тебе за домашнее задание, Крис. Рад, что хоть кто-то из вас не пренебрегал моими наставлениями. Все напрягаются. А теперь все ждут классического признания в стиле диснеевского злодея с обязательным обманом и прочим. Иронично приподнимаю снова бровь. Вескер, что все это значит? Фрост таки не выдержал. Хех. Самый спокойный член отряда, а от мертвецов беспокоится сильнее всего. Это так сильно вывело его из колеи. Просто снова пожимаю плечами на его вопрос. А ничего это не значит. Я подписывал бумаги о неразглашении. Рассказать вам все, я все равно не могу. Складываю руки на груди и смотрю на них спокойно. Ни у кого не хватает смелости взять меня на мушку. А вот Джилл чуть побледнела. Она помнит наши разговоры. Черта с два. Фрост снова пытается яриться, но ему на плечо кладет руку Крис. Но тут, к удивлению отряда, уже Джилл наконец подает голос. Она все еще чуть бледна, но смотрит на меня твердо и прямо. У меня к вам ровно 2 вопроса, капитан. А как выделила? Ну хорошо, киваю. Вы нам хоть раз солгали? На что я жестко усмехнулся. Нет, я вам напрямую ни разу не соврал. Не договаривал, увиливал, чуть искажал ваше восприятие информации, но не врал. Члены отряда выдохнули. Второй вопрос Джилл. Несколько секунд она боролась с собой. Вопросов ведь больше, чем 2, но отвечу я только на еще 1. Что именно вы можете нам рассказать, не навредив себе? Наконец улыбаюсь уже искренне. Немного. Зараза действительно очень опасна. Слюна, кровь, укусы и любые другие жидкости передают ее. После укуса или даже царапины, вы становитесь на таймер. В зависимости от иммунитета превращение в монстра занимает от нескольких минут до нескольких часов. Лекарство может быть где-то в особняке. Если найти его не получится, есть еще вариант. Думаю, вы в курсе, что я неплохой врач. С уверенностью могу сказать, что экспериментальное обеззараживающее заживляющее средство от Ребекки, если его нанести на поврежденный участок быстрее, чем за минуту, поможет избежать заражения. Думаю, каждый из вас захватил немного, так что это ваше спасение на ближайшее время. Больше я вам ничего рассказать не могу. Все это вы могли бы понять, если бы потратили достаточно времени на самостоятельное исследование зараженных. Так что ко мне вопросов быть не должно. Больше я отвечать ни на что не намерен. Но знайте главное, я действительно хочу, чтобы вы все выжили и рассказали о том, что здесь происходит. Загрузились. Отлично. А теперь, пока они не очухались, надо наконец уйти. Ну а теперь, раз все вопросы решены, следуем моему плану. Разбивайтесь на двойки и прочесывайте особняк. Я тоже пойду искать Браво. После чего спокойно разворачиваюсь и ухожу. Может, они что-то и хотели снова спросить, но я проигнорировал их. Времени мало, и необходимо проверить Лизу. Собственно, к ней я и направился. В коридорах периодически встречались зараженные, но в целом было на удивление спокойно. Я думал, в особняке будет в разы опаснее. Быстрый удар ножа в голову решал любые вопросы с медлительными зомби, только вот начались другие трудности. Часть дверей и проходов была банально заблокирована из-за системы безопасности, которую повредил Клеменс. На пути к личной комнате Лизы случилась крайне необычная встреча. По карнизам, шкафам и в целом верхним путям передвигался енот, Диева. Он меня сразу заметил и быстро пополз ко мне, после чего спрыгнул прямо ко мне в руки. «Не думал, что Лиза вообще выпустит тебя, малыш». Слегка почесываю его и смотрю в умные глаза. И осмотрев его, с легким удивлением обнаруживаю, что енот одет в какое-то подобие разгрузки. Ну а точнее, жилет с большими карманами. Сам Диева чуток ворчит и игриво пытается прикусить за руку, который его чешу. Если бы хотел укусить сильно, укусил бы, а так он скорее играет. Все же я за полтора года периодически их посещал, и он запомнил как отношение хозяйки ко мне, так и мое. Да и я почти всегда приносил ему орешки. Собственно, хитрое животное почти сразу начало лезть мне в разгрузку своими пятипалыми лапками, как раз в поисках лакомства. Не стал его разочаровывать и достал пару орешков. Енот сразу сменил гнев на милость и перестал пытаться украсть патроны из карманов. И пока он лакомился фундуком, я осмотрел его разгрузку, и к уже откровенному шоку обнаружил в карманах пробирки с образцами вируса и вакцины. Лиза научила его воровать пробирки и складывать их в жилет. Нет, в принципе, я вроде даже и знал, что еноты очень умные создания и их интеллект в редких случаях не уступает 10-летним детям, но чтобы простой енот крал образцы биооружия. Специфично. После того, как я отошел от удивления в виде дрессированного енота-домушника, и когда он наконец доел свои орешки, Диева наконец спрыгнул с моих рук и побежал вперед. А судя по тому, что он в один из моментов остановился и повернулся ко мне, он ведет меня к Лизе. Так ладно, хватит уже удивляться. В итоге я отправился за ним, и в принципе не удивлен, как он тут выживал в течение нескольких дней. Зомби медлительны, и поймать хитрого, осторожного и подвижного енота чисто физически не могут. А сам Диева очень умен, и не лезет к скоплениям зараженных. В случае необходимости, он переходит на верхние пути. Так как особняк сделан в специально древнем стиле, в окружающей обстановке достаточно много вещей и объектов, за которые можно зацепиться. Иными словами, у этого маленького домушника все схвачено. Да и у нас не просто толстый домашний енот, а поджарый и очень активный спортивный зверек. Лиза долго занималась его тренировками, да и не только ими. В целом дрессировке она отдала, похоже, всю себя. Иначе Диева не был бы настолько необычным. Как оказалось, Лиза все это время обитала не в своей личной комнате, а в малой лаборатории, находящейся не в комплексе, а именно в особняке. Символично, но раньше она принадлежала Клеменсу. Диева подбежал к двери и поскребся в дверь. Спустя полминуты я услышал скрип отодвигаемого предмета мебели, а следом дверь открылась. Енот сразу прошмыгнул туда, и снова начал радостно ворчать и фыркать, очевидно попав в руки любимой хозяйки. Я пошел вслед за ним, и тоже протиснулся в узкий проход. «Альберт, как я рада тебя видеть!» На руках у Лизы уже был довольный Диева, и принимал странные позы, видимо прося почесать себя везде. Сама Лиза, еще раз погладив его, отпустила на стол и почти сразу шагнула ко мне и обняла. Несмотря на то, что ей чисто физически тут навредить почти никто не способен, я немного волновался. Где-то около минуты мы так вот стояли, просто наслаждаясь компанией друг друга. Адиева тем временем деловито разгружал свой жилет, выкладывая из него как пробирки с вирусами и вакциной, так и несколько других маленьких предметов. Маленький фонарик, сигару и какой-то маленький спрей. Похоже, малыш тащит все, что вообще похоже на пробирки. В целом опять же логично. После этого он просто сел на задние лапы и начал за нами наблюдать. Я же наконец решаюсь и сам заговорить с Лизой. Я тоже рад тебя видеть, и рад, что ты в порядке. Чуть усмехаюсь. А ты, смотрю, научила Диева тащить к тебе разные полезные вещи. Она наконец от меня чуть отодвинулась и улыбнулась. А он талантливый малыш, и очень мне помогает. Она подошла к нему и помогла снять жилет, после чего он сразу запрыгнул к ней обратно на руки и снова начал изгаляться, выпрашивая почесывание. После того, как Клеменс поехал крышей, я начала собирать вообще все, что может быть полезным для нас. Все возможные образцы вирусов, их вариации и даже несколько образцов вакцины. Она показала на мини-холодильник, заставленный разными пробирками. Мда, за неделю они вдвоем обнесли почти весь особняк, не сомневаюсь. Сегодня все закончится, Лиза. Комплекс взлетит на воздух, а мы с данными и образцами сбежим. Также в особняке находится минимум один спецотряд полиции. Тебе лучше не попадаться им на глаза, но и чинить каких-либо препятствий не стоит. Но мне нужно все подготовить и скачать как можно больше данных на жесткий диск перед удалением. Даю еще пару орешков Диева, и пока он точит, еще раз обнимаю Лизу. Уже совсем скоро ты будешь свободна. Мне нужно только закончить с делами, и мы можем бежать. Но на ее лице появляется легкая тревога. Альберт, тебе нужно быть осторожным. Клеменс, когда впал в безумие, выпустил ранний прототип тирана. Эта тварь уже несколько дней бродит по лаборатории. Вообще я слышала, что прототипы были совсем провальными, и Umbrella давно делает упор на серии Т-103. Его уже давно должны были утилизировать. Но тем не менее он здесь. Может, он и медленный, но чудовищно сильный. В разы сильнее и меня, и тебя. Я видела, как он разорвал человека пополам. Значит, она уже спускалась вниз, к остальным частям комплекса. И тем не менее мне нужно именно туда. Ты видела там охотников или ликеров? Лиза снова отошла к холодильнику и достала белый чемоданчик. Судя по всему, собирается складывать туда образцы для нормальной переноски. Видела и даже парочку убила. В особняке их почти нету. Большая часть все еще обитает в лабораториях внизу. Значит, особняк относительно безопасен, и отряд точно справится. А вот решат ли они головоломки и смогут ли в обход нормальных путей попасть в комплекс, уже вопрос. Перед уничтожением комплекса деактивирую глушилку и предупрежу всех, чтобы бежали. Хорошо, нужно торопиться. Извини, что так скомканно, но мне нужно идти. Достаю запасную рацию и передаю ей. Когда закончу с делами и все подготовлю, передам в общий канал сообщение для отряда. Это также будет знаком и для тебя. Будешь двигаться к резервному выходу, ведущему в лес. На пути тебе максимум могут попасться пару пауков, но с ними ты справишься. Будь тоже осторожна, хорошо? Снова подхожу к ней и касаюсь щеки. Она прикрыла глаза на несколько секунд, а когда открыла, я увидел в ней абсолютную уверенность и твердость. Буду. И ты тоже будь осторожен. Как бы ты ни был совершенен, ты все еще человек, не забывай этого. Она положила руку мне на грудь, и я чувствовал ее легкое беспокойство. Все, что мне оставалось, это только кивнуть и оставить их. Дальше меня ждет путь вниз и лаборатория. Глава 45. Обитель зла. Часть 2. Отряд ожидаемо справляется великолепно и постепенно разгадывает загадки особняка. Никого из опасных мутантов ни я, ни они не встретили. Разумеется, некоторое время за ними все же приглядывал, хоть и не серьезно. Пришлось, правда, в один из моментов помочь им попасть в комнату охраны. Там они разжились и патронами, и парой гранат, и снаряжением. Ну а открыть дверь с электронным ключом пришлось незаметно подбросить им ее на пути, причем так, чтобы проигнорировать они ее не смогли. И, разумеется, Джилл предложила вернуться к двери и попробовать ключ к ней. Потом, пополнившись минут за 10, Они по рации сообщили другой части отряда. Короче, у них все в порядке, и я могу дальше заниматься своими нехорошими делами. Сам спуск был довольно спокойным, если не считать несколько зомби на пути. Никаких развитых мутантов мне пока не встречалось, разве что обнаружил кое-где довольно свежие следы крови. На воздухе она быстро окисляется и становится бурой, тут же почти красная. Похоже, тут прошел кто-то живой, и скорее всего этот кто-то из отряда Браво. Пятно было довольно крупным, нужно торопиться. Прибавив шагу спустя пару минут, я набрел наконец и на причину ранения. Хорошо, что инстинкты подсказали мне замедлиться и осмотреться. В нижних помещениях комплекса раньше было довольно светло, а сейчас скорее полумрак. Часть освещения вышла из строя из-за перепада напряжения, но тщательно приглядевшись, я заметил замершего где-то в углу потолка ликера. Обычно они немного нервные и либо тихо шипят во время охоты, либо медленно ползают туда-сюда. Этот же вообще, казалось, не двигается и не издавал ни звука, хотя, тщательно прислушавшись, я смог различить тихое дыхание мутанта. С одной стороны, они реагируют в первую очередь на звук, и я могу спокойно пройти вперед, а с другой, не хотелось бы оставлять опасную тварь за спиной, и тем более ожидать, пока на нее набредет мой отряд или кто-то из Браво. Несмотря на свою физическую силу, ликеры довольно уязвимы. На это немного намекает их выступающий мозг, да и в целом они довольно тонкие. Главная проблема в них – это скрытность, неожиданные атаки и крайне высокая подвижность. Вариантов, как избавиться от него, у меня довольно много. Пока размышлял, подошел к нему почти вплотную и спокойно рассматривал. Увитая тугими жгутами жил и мышц, но будто лишенное кожи тела, сильно деформированный череп, полный острых зубов и отсутствие глаз. Да уж, матушка природа такое придумать уж точно не могла, только сумрачный человеческий гений. Дополним сего занимательного представителя хищников острейшими когтями, и получим эдакого тихушника-убийцу. Только вот с контролем таких тварей пока проблемы, да и на тихие цели они почти не реагируют. Собственно, несмотря на то, что я подошел почти вплотную, он меня попросту не различает. Хотя нет, вроде что-то почуял. Высунул свой длиннющий язык и начал медленно водить перед собой. Собственно, за этот самый отросток его и назвали ликер. Сам язык представлял собой сложнейший орган с рецепторами и коротким, но острым шипом на конце. Я чуть отклонился назад, пропуская язык перед собой, и решил проверить свои силы. Резко хватаю его посередине и, прежде чем тварь успевает хоть что-то сделать, резко и со всей силы дергаю вниз прямо на землю. Язык пытается вырвать, но я жму под 200 кило. Как только ликер оказался на земле, резким ударом бью ногой прямо по его оголенному мозгу и со всей силы придавливаю к земле, после чего крепче хватаюсь за язык и тяну на себя. Идет с ощутимым скрипом, но все же поддается, и спустя несколько секунд я наконец вырываю у ликера язык вместе с некоторым количеством внутренностей. Но едва я успел подумать, какие они слабые, как пришлось отпрыгивать. Буквально в паре сантиметров от лица пролетели когти второго. Забавно, как-то они все же выясняют, куда бить. Несмотря на очевидную опасность, я абсолютно спокоен, и вдогонку бью ногой в бок твари, не давая спокойно приземлиться. И пока ликер группируется и пытается собраться, достаю нож и делаю рывок к нему, но приходится почти сразу отпрыгивать обратно. Он почувствовал, что я собираюсь делать, и ударил когтями наотмашь. Быстро разворачивается и пытается выстрелить языком. Смещаюсь в сторону и бью ножом по нему, вызывая у ликера визг боли. И пока он экстренно втягивает раненый язык, сближаюсь с ним. Пытается запрыгнуть снова на потолок, но я перехватываю его и швыряю в стену, не давая даже зацепиться за меня когтями. Удар получился достаточной силы, и он явно немного оглушен. Делаю рывок к нему, и тварь пытается напоследок выстрелить в меня языком, но я чуть смещаюсь в сторону и пробиваю ножом мозг прямо в центре. У ликера сразу начинаются конвульсии, и он размахивает когтями во все стороны. Впрочем, я уже успел сделать шаг назад, и все же они не настолько опасны, и все же ликеры не стайные создания, охотиться они предпочитают поодиночке. Странная ситуация, ну да ладно, застрелить их вполне реально, и думаю, члены моего отряда достаточно сильны, чтобы с этим справиться. Когда второй несостоявшийся охотник затих, я вытащил у него из головы нож и пошел дальше. Спустя несколько минут проходов по однообразным коридорам и планомерной зачистки нечисти на пути, я наконец подхожу к интересующим меня помещениям. Впереди будет лаборатория, А вот остальные проходы отведут меня в медицинское крыло и жилую зону лаборатории. По-хорошему стоило бы пойти и закончить наконец свое задание, но, ладно, попробую все же поискать выживших членов Браво, да и в целом думаю стоит проверить все остальное. И хоть я не сомневаюсь в талантах Лизы и Диева, все же проверю, не пропустили ли они что-нибудь важное. В жилом блоке я нашел еще живую половинку от Клеменса. Видимо, тиран разорвал именно его. Посеревшее и подгнившее лицо доктора производило не самое приятное впечатление. Почувствовав живого рядом, он медленно и с хрипом начал ползти ко мне. Я знал, что рано или поздно твоя излишняя доверчивость приведет к катастрофе. Надо было быть внимательнее и не оставлять все на самотек. Чуть качаю головой и снова достаю нож. Спи спокойно, Джон. С остальным я разберусь. Обещаю. После чего быстрым движением пробиваю ему голову. И только я успел разогнуться, как слышу звук взведенного курка пистолета. Вескер. Ну разумеется. Капитан Марини. Повернись. Медленно. Как он и попросил, медленно оборачиваюсь к нему. Сам капитан выглядит, мягко говоря, не очень. Он очень устал за проведенное здесь время, и пережил слишком много стресса. Ты все это время был предателем. Не спрашивает, а утверждает. Забавно. Позволяю себе легкую усмешку и поправляю очки. Черт. Чуть приподнимаю бровь и развожу руками. И как же вы пришли к такому выводу, капитан Марини? Его аж перекосило от злости. Не играй со мной. Я читал списки сотрудников отсюда. За чертовы 8 часов у меня было более чем достаточно времени изучить здесь все, что только можно. И я видел некоего Вескера, и у тебя явно достаточно высокое положение в Амбрелле. К сожалению, вы правы, капитан Марини. Эх, смотрю на него уже с откровенной печалью. Он прав. Хватит игр. Но сейчас, что бы я ни сказал, вы мне не поверите, не так ли? Чуть морщится и продолжает смотреть на меня через мушку. Да, я не поверю ни единому твоему слову. Ты арестован, Вескер. В участке разберутся и с тобой, и с Амбреллой. И полиция, и мэр, и в целом городская администрация уже у них в кармане, Энрико. Перебиваю его и снова вздыхаю. Сам же он на несколько секунд замер. Я не верю. Слишком ты честный, Марини. Такие, к сожалению, редко заканчивают хорошо. Я давно знаю Айронса. Он не может. На что я иронично усмехаюсь. Я лично заносил на него компромат и даже передавал деньги за молчание. Можешь не верить, но даже если вы выживете, отряд Старсы в целом расследование быстро прикроют. Амбрелла вполне в состоянии заткнуть всех неугодных. Можешь мне опять же не верить, но я служу корпорации не по своей воле, и сегодняшняя ситуация – отличный способ разорвать наконец поводок. Думаете, я бы смог так долго притворяться? Мне это все тоже не нравится, и все это время я занимался сбором информации и компромата обо всех грязных делишках Амбреллы. Так, засомневался. Отлично. Может и получится разойтись с ним миром. Но мы оба слышим грохот и рычание, и я вижу тирана. Да блять, тварь, очевидно, нас заметила и теперь идет к нам. Марине тоже хватило мозгов обернуться, и он тоже увидел эту двухметровую сволочь с когтистой лапой. Он идет к нам просто быстрым шагом. Насколько я знаю, конкретно прототипы действительно немного медлительны, что, впрочем, компенсируется их запредельной живучестью. Капитан, думаю, нам стоит пока отложить мой арест. Марини побледнел и прямо смотрел на тирана, медленно отступая от коридора. Но мне он все же не ответил. Достаю пистолет и тоже навожу на монстра. Эти существа имеют чудовищно прочную кожу и плотные мышцы. Пистолет малоэффективен против него, если только не стрелять в уязвимую точку. Говорю максимально тихо и спокойно. Слышу в ответ не менее тихий ответ Марини. Сердце. Киваю. Капитан уже почти отошел ко мне. Тиран же наконец заходит в зал и смотрит на нас. Похоже, выбирает более легкую цель. Стреляю ему в сердце первый раз, вызывая злой рык. Ожидаемо 9 мм патрон даже в, казалось бы, уязвимое сердце нанес совсем мало повреждений, и уже через пару ударов вместе с кровью его покинула и пуля, а сама рана начала зарастать. Но своего я добился, и тиран решил атаковать именно меня. Зал довольно крупный, и на нем есть несколько столов, которые скорее помеха, нежели помощь, ведь одним ударом своей когтистой лапы тиран сломал стол пополам, разбрасывая документы и папки. Движется довольно медленно, но бдительность лучше не терять. Марини отошел к дальней стене, готовясь то ли прикрывать, то ли добить победителя. Еще несколько выстрелов в сердце, и тварь бросается ко мне уже без рыка. Быстро, почти осознанно пытаясь нанизать на когти. Подныриваю под руку, выхватывая попутно нож и со всей силы пытаюсь резануть его в бедро. Несмотря на мою огромную силу и дороговизну ножа, прорезать удается, дай бог, на пару сантиметров, и до артерии добраться возможности очевидно нет. Едва успеваю отпрыгнуть от обратного удара когтями, и почти сразу ухожу в перекат. Он попытался ударить меня еще и обычной рукой. После переката делаю 4 выстрела в сердце. Сразу несколько попаданий доставили ему достаточно боли, чтобы он начал прикрывать нормальной рукой пострадавший орган и снова зарычал. Но теперь уже не так активно машет руками. Относительно адекватная реакция на боль. Марине выстрелил ему в затылок несколько раз, привлекая внимание к себе, и как только тиран развернулся, я сразу напал сзади и нанес несколько прямых ударов ножом. При уколе получилось пробить тело гораздо глубже, чем при порезе, но тварь снова проявила неожиданное превосходство над обычными животными и мутантами. Ударом когтистой лапы он бросил обломки стола в Марине и обратным движением попытался снова достать меня когтями, но я снова поднырнул под лапу, нанося еще один прямой удар в бок. От ярости он начал махать своей лапой во все стороны и попытался достать меня здоровой рукой, и я пошел на риск. Огибаю обычную руку и вонзаю нож прямо в сердце, вызывая у чудовища болезненный рев, и почти сразу получаю карму. Тиран таки достал меня и ударил тупой стороной когтей наотмашь, отбрасывая от себя. Да уж, сил у него дай бог каждому. Меня как будто кувалдой ударили, аж бронепластины на жилете погнулись, а уж удар об стену. Впрочем, просто страдать от удара я не мог, и почти сразу после него мне пришлось делать перекат в сторону. Буквально доля мгновения, и он бы пробил мне голову когтями, но я смог проскочить, и он вонзил когти в стену. И только я перехватил нож, чтобы еще нанести несколько ударов, как замечаю, что большая часть этого самого ножа осталась у тирана в сердце. Эта сволочь сломала мне нож, зато понятно, почему он так зол. Обломок не дает регенерировать, и он медленно теряет кровь. Ладно, пора показать, кто здесь на самом деле вершина эволюции. Отбрасываю ставшую бесполезной рукоять ножа и поправляю перчатки на руках, глубоко вздыхаю, и время будто постепенно замедляется для меня. Но вот тиран наконец достает свои когти и с ревом нападает. Только в этот раз я не буду сражаться как простой человек. Очередной нырок под когти и удар на пределе сил в ребра тирана. За счет предела возможного для человека, мой удар почти в 2 раза сильнее, чем у самых тренированных тяжелоатлетов, и достигает порядка 1800 кг. От самого удара раздается сильный хлопок, а почти 200 кг туша пошатывается. Но это только начало. В бою с Сергеем я сражался именно как человек, а сейчас, минуты 3 у меня есть. В груди сердце набрало аномально высокий ритм, ускоряя кровоток, в который ударными темпами попадают нужные гормоны. При реальной необходимости я бы просто пробил голову Сергею, но сейчас сдерживаться просто опасно. Следом идет удар ногой прямо в колено пошатнувшегося монстра. Слышу обостренным слухом тихий хруст, и тварь припадает на колено. Следом приходится и мне уклоняться от когтей, а затем со всей силы ударять навстречу нормальной руке тирана. От удара руку сводит судорогой, но за счет того, что сам удар я начал раньше и не дал ему набрать полную силу, у меня получилось его пересилить. Следом сразу идет удар относительно здоровой рукой в челюсть монстра, и я сразу выбиваю ему несколько зубов. А сама сила удара настолько высока, что даже это искусственное чудовище начинает плыть. Последняя попытка отмахнуться, от которой я уклоняюсь уже без труда, и уже оправившейся рукой бью прямо в сердце, частично задевая осколок ножа и заставляя тварь взреветь от боли. Ну а дальше еще один удар в челюсти и еще несколько зубов, и вслед за ним начинаю целую серию ударов, не давая оправиться монстру. Тот пытается сопротивляться, но настолько вяло, что я почти не реагирую на это. Голова, сердце, уклонение, голова, сердце, голова, голова, еще одна попытка ударить нормальной рукой, но в этот раз я ее перехватываю и, подпрыгнув, вкладывая всю силу и почти 110 кг веса, ломаю руку в суставе, выворачивая ее и вызывая очередной крик, который сразу обрываю ударом в челюсть. Тиран уже почти не реагирует, и скорее всего почти впадает в регенеративную гибернацию, умирая, точнее некое подобие целебной комы. Только вот это не в моих планах. За столько ударов я смог выбить достаточно зубов для реализации плана. Беру единственную осколочную гранату и, выдернув чеку, засовываю ее мутанту в рот, после чего отпрыгиваю и спустя несколько секунд мы с капитаном Марини смотрим на красочный салют из кусков взорванной головы. Отходняк от выхода за пределы меня настиг сразу, как количество адреналина и прочих гормонов упало. Множественные микроразрывы мышц, синяки по всему телу, трещины в костях, да уж, неприятно мне дался бой, и тем не менее я еще могу продолжать активные боевые действия. Чувствую, как из носа пошла кровь. КХМ, ну немного передохнуть все же стоит. Медленно поворачиваюсь к Марине, тот смотрит на меня с каким-то неверием. Ну да я только что избил в рукопашную тварь вдвое больше и в полтора раза сильнее, чем я. Только вот и видок у меня должен быть тот еще, весь багровый, дерганый, кровь вот из носа пошла. Только вот разбираться я с ним не хочу. Итак, уже сделал достаточно. Все еще хочешь меня арестовать, Энрико? Смотрю на него прямо. Благо глаза он мои не видит. Уверен, что у меня полопалось очень много капилляров. Он же медленно перевел взгляд на тирана, ну а точнее на его безголовое тело, а затем на меня. Он, конечно, крепкий мужик, но я прекрасно вижу, что руки у него немного подрагивают. Копов и военных не готовит к противостоянию с натуральными монстрами. Что ты, черт возьми, такое, Вескер? Даже так? Ну ладно, попробуем быть честным. Я такое же оружие, как он. Двигаю рукой в сторону тирана. Разве что, выше классом. И, прежде чем он еще что-то мне скажет, обрываю все возможные догадки сразу. И прежде, чем ты спросишь, как я на это согласился, отвечу сразу. Меня не спрашивали, Энрико. Меня похитили еще ребенком и вписали в проект. Ну да ладно, это все уже не важно. Хочешь попробовать задержать меня? Несколько секунд мы смотрим друг на друга, пока он наконец не отводит взгляд, поджимая губы. Нет, не думаю, что у меня вообще получится остановить нечто подобное тебе. Я не монстр, Энрико. Скорее усовершенствованный человек. Вряд ли я вернусь потом в участок. Изначально хотел оставить это все Джилл, но передам вам. Достаю записку с указанием всех компроматов и прочего, что сохранил в участке и окрестностях, и передаю ее капитану. Здесь все, что я сумел нарыть на Амбреллу, и некоторые тайники с оружием и некоторыми вещами. Если не выберусь, используйте это. Он задумчиво взял ее и странно на меня посмотрел. Ты думаешь, что не выберешься? ХМ, понимаю. Как бы я не был силен и опасен, я все еще человек и все еще смертен, капитан. Прикидываю, нужно ли еще что-то сказать, и прихожу к выводу, что не стоит. Уже нет смысла. Удачи вам, Энрико. Надеюсь, вы и остаток вашего отряда выберетесь из этого ада. После чего, чувствуя на себе все тот же сложный взгляд, ухожу в коридор. До главного зала с нужной мне консолью еще минут 5 ходьбы. Как раз отдохну. Вряд ли встретится по пути что-то серьезное. На ходу дозаряжаю магазин к пистолету, чтобы в нужный момент не попасть впросак, и больше не буду ни на что отвлекаться. Дальше Марине справится. Глава 46. Обитель зла. Часть 3. Как я и думал, на пути мне встретились только еще один лизун и какой-то зараженный охранник. Обидно, что тиран сломал мой нож. Им пользоваться было бы гораздо удобнее, чем метательными. Ну да ладно, теперь уже не важно. Впереди был главный зал, откуда и выбрался тиран. Там же стоит и главный компьютер. Все копии уже у Сергея, и он сможет грамотно все реализовать, особенно если учесть, что Лиза уже готовится уходить. Нужно удалить все данные с компов, чтобы в системе отразилось, что я заходил под своей учеткой и сделал запрос на удаление данных. В случае, если придется еще раз работать с Амбреллой, сделаю вид, что все еще на их стороне. Потом выключить глушилку и передать сигнал, ну а затем, следуя плану, бежать. Благо я хорошо знал маршруты, и попал в нужный зал буквально через пару минут. Пистолет убрал в кобуру, предварительно упокоив парочку излишне бодрых ученых. В главном зале, в одном из столов, у меня осталась последняя вещь, которую я хотел бы забрать. Я ведь тебя так и не закончил. Смотрю на пробирку с второй частью сыворотки. Так и не смог придумать, как же сохранить полностью мозг от воздействия вируса. Эх, ладно, попробую взять с собой. Может, когда-нибудь доделаю. Достаю портсигар и кладу пробирку в него. Ячейки мягкие, как и сам портсигар внутри. Никакие тряски или даже удары не повредят пробирку. Думал еще закурить, но в итоге решил, что оно того не стоит. Какая-то сволочь пролила кофе прямо на мой стол. Бурда натекла в ящик и теперь от пробирки пасет дешевым черным кофе. Но, разумеется, все не может просто пойти по плану. Из-за того, что Клеменс повредил систему безопасности, ну а точнее некоторые ее протоколы, мне приходится все удалять чуть ли не вручную. И вот стою я за консолью уже минут 10, форматирую последние серверы и ввожу пароли для оставшихся папок с документами. Какой мудак, блин, придумал вводить пароль к каждой крупной папке, относящейся к тому или иному проекту? Внутри медленно поднималось раздражение, но хорошо, что осталось всего пару минут. По итогу стою я, значит, и кадю. Как внезапно ситуация повторяется. Я так увлекся вбиванием паролей, а после боя с тираном так и не до конца оправился, из-за чего немного гудело в голове, что снова пропустил момент, как за моей спиной взводится курок пистолета. Эх, как же тяжело живется простому двойному агенту. Капитан, в этот раз голос не Марини, а Бертона. Лишь тяжело вздыхаю и продолжаю вбивать последние пароли. Осталось еще 4 папки. Тираны, хантеры, Т-вирус и Лиза. Надо тянуть время. Ну, разумеется, не могло все просто пройти спокойно. Обязательно что-то в конце должно пойти не так. Еще 3. Ну давай, следуя жанру, мы должны еще немного поговорить. А ведь мне не хватило жалких пару минут. Значит, ты все же предатель. Барри явно тяжело это признавать, но голос достаточно твердый. Не думаю, что он дрогнет, чтобы пристрелить меня. Осталось 2. Смотря что считать предательством Барри. Не оборачиваюсь к нему, но прекрасно слышу, что он не один. Эх, Джилл, не щелкнула бы ты курком, я бы тебя не заметил. Ну да ладно, это уже не важно. Осталось совсем немного. Как и сказал, я ни разу не соврал вам. Да и в целом, как капитан, выполнял все свои функции настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Я готовил вас к тому, что не мог остановить. Отлично. Самое тяжелое позади. Папку с Т-вирусом особенно тяжело запаролили, хотя упоминание неких ответвлений меня настораживает. Об этих частях проекта я даже не в курсе. ХМ, наметки на морскую тематику, черт, времени ознакомиться даже нету. Капитан, быстрее, блять, напряжение растет. И только он хотел что-то сказать, как из левого коридора вываливаются еще и Фрост с Крисом. Мда, похоже, миром не разойтись. Какого? Только Фрост заметил меня и Барри, держащего меня на мушке, как сразу все понял и тоже навел на меня ствол. Я знал, что ты предатель. Быстро, отойди от консоли. Снова тяжело вздыхаю и ввожу последний пароль, после чего запускаю резервный сервер с базовыми протоколами комплекса. Сначала запуск системы самоуничтожения, затем отключение глушилки. Я сказал, отойди от консоли. Да-да, я знаю, что у всех уже шалят нервы. Хотя, нет, ничего не чувствую. Последний раз нажимаю ввод, и пошла строка, после чего я делаю шаг назад и медленно оборачиваюсь к ним. Я уже сделал все, что хотел, Фрост. И что теперь? Попытаетесь меня арестовать? Как-то на спор во время посиделок с отрядом я уже порвал одни наручники, за что Виккерс снова получил пиздюлей, ведь я рвал именно его комплект, но они прекрасно помнят, что меня почти невозможно задержать. Сам по себе я, то еще оружие, и отняв пистолет с ножами, менее опасным не стану. Я это понимаю, они это понимают. Капитан, почему? Джилл наконец вышла из-за колонны. Эх, вот с тобой оправдываться будет еще тяжелее. Впрочем, не хочу даже пытаться. Устал. Спокойно снимаю очки и чуть тру переносицу, пытаясь унять легкую головную боль. Что бы я сейчас ни сказал, вы мне не поверите. Задумчиво смотрю на свои очки и думаю. Оправдываться не хочу, но думаю, какие-то ответы дать я должен. Комплекс взорвется через 20 минут. Глушилку я выключил. Беру рацию и передаю на открытый канал. Объявляю эвакуацию всем членам Старс, оставшимся в живых в комплексе. Виккерс, крыша небезопасна, приземлись на зачищенной поляне в километре от особняка. Бросаю рацию на землю. Лиза тоже получила сигнал. Теперь осталось покончить со всем этим. Члены отряда же смотрят на меня с явным удивлением. В этот раз первым очнулся Крис. Капитан, вы все равно никуда не уйдете. Мы не можем просто отпустить вас. Мы встречали по дороге к вам капитана Марини с остатками Браво. Он кое-что рассказал, от него мы узнали, что вы предатель. Объяснитесь. Скажите хоть что-то, черт возьми. Тяжелее всего Джилл. Хотя открытие факта моего предательства ударило и по остальным членам отряда. Очередной тяжелый вздох. Вы мне все равно не поверите, но хорошо. Каждый из вас может задать мне один вопрос, на который я предельно честно отвечу. Ну а потом, думаю, нам придется биться. Вы меня не отпустите, а я не намерен сдаваться. У меня еще есть задачи, которые необходимо выполнить. Воспользуюсь небольшой передышкой, чтобы еще немного регенерировать последствия боя с тираном. Медленно одеваю обратно очки. Первый, разумеется, задает вопрос Джилу. Я, то, что было между нами, ты просто развлекался? Эх, женщины, ты ведь могла задать любой вопрос Джилу. Хотя ребята вон молчат, тот самый американский такт, возможно. Нет, это никогда не было просто развлечением Джилу. С самого начала я предупреждал, что все может кончиться плохо. Именно об этом я тебя предупреждал. Ты сама хотела попробовать. И прежде, чем она успела что-то еще сказать, обрываю это на корню. Я и сам не святой. Это было и моим осознанным желанием, но я ни разу тебе не соврал, Джилу. Ни разу. Поэтому извиняться за мое предательство не собираюсь. Единственное, за что я готов просить прощения, так это за то, что причинил тебе боль. В конце все же позволяю себе немного проявить эмоций. Голова хоть и все еще гудит, но большая часть синяков под одеждой уже рассосалась. Трещины в костях, правда, могут сильно осложнить ситуацию, но думаю, они выдержат еще один бой. Все же, несмотря на все тренировки, мои ребята все еще люди. Джилл явно задумалась, и я вижу, что мои слова нашли адресата. Пистолет в руках немного дрожит, но она все же собирается с духом. Когда Джилл открыла глаза, в ней я увидел непреклонность и готовность задержать меня, несмотря на наши отношения. «Молодец, горжусь тобой, моя дорогая», — следом голос подает Крис. «Зачем вы так хорошо нас готовили? Не проще ли было просто мешать нам работать?» Чуть приподнимаю бровь. «Вообще я уже намекал на это. Ладно, продолжаем тянуть время. 20 минут более чем достаточно на светскую беседу». Чуть пожимаю плечами. «По-моему, я уже вполне прямо вам сказал. Я готовил вас с умыслом, намеренно, специально учил вас всему, чему только мог, готовил вас как специалистов широкого профиля, но с максимальным уровнем подготовки, возможным для вашей профессии. Было бы у меня больше времени, а у вас больше таланта, и я бы вас еще и разным медицинским фокусом научил. Ты, кстати, просрал свой вопрос на откровенную фигню, Крис. Молодец, не изменяешь себе». Немного ехидства, отчего сам Крис явно смутился, а вот Фрост вспыхнул. «Что-то самый спокойный член отряда слишком много сегодня полыхает. Херня все это. В окрестностях гор пропало уже 30 человек, а ты говоришь, что готовил нас. Треть отряда уже мертва, и хер его знает, сможем ли мы вообще выбраться из этого дома ужасов». На что я спокойно складываю руки на груди и снова приподнимаю бровь. «Мне считать это вопросом? Хотя ладно, я поясню, раз ты так сильно нервничаешь. Вся эта, как ты выразился, херня происходит далеко не первый год. Сейчас просто дерьмо попало на вентилятор. Серьезно думаете, что все этой долбанный комплекс мог появиться из ниоткуда? И да, я вас готовил. Из отряда Альфа никого сегодня так и не погибло, несмотря на очевидно неприятные ситуации, как я вижу, пару небольших ранений у вас. Отряд Браво находился в ведомости капитана Марини, и это его вина, что он недостаточно тренировал свой отряд. Поверьте, я знаю, о чем говорю, ведь некоторое время мне пришлось работать с ними. Те тренировки, которым я уже давно подвергаю вас, вызвали у них настоящий культурный шок. И тем не менее, пока я был у них главным, делал все от меня зависящее, чтобы подготовить их. Насчет же того, что я скрывал от вас информацию о происходящем, чуть жестко усмехаюсь. Что в словах подписывал бумаги о неразглашении, для вас непонятно. Думаете, мне все это нравится? Или может, вам кажется, что я зря готовил вас и добывал некоторое тяжелое оружие в обход стандартных протоколов? Я старался в рамках своих возможностей подготовить все. ХМ, уже почти 5 минут прошло. Пора закругляться. Им ведь еще уходить отсюда. Надо минут за 5 договорить и вынести их. Потом пусть идут на выход. Последний вопрос. Развожу руками, показывая, что пора заканчивать разговор. На сей раз слово решил взять Барри, на этот раз показав уже себя как голос разума. «Капитан, нет, Вескер, а уже не капитан, я ранен в самое сердце, блин. Приподнимаю бровь. Что вы теперь можете рассказать нам о происходящем? Ну, наконец-то, правильные и адекватные вопросы. Большую часть информации вы узнаете из моего тайника. Капитан Марини вас к нему отведет. Если же кратко, все происходящие в городе — последствия работы Амбреллы. Я ее проект, как и все монстры и живые мертвецы, которых вы здесь видели. Количество компромата у меня такое, что его хватит похоронить как саму корпорацию, так и шефа полиции, с мэром в придачу. Все уже давно куплено, и коррупция в вашем городе превосходит все возможные нормы по штату. Да и в целом для вас будет огромным удивлением, чем на самом деле является ваш шеф полиции. Да и про мэра будет интересно, думаю. Насчет меня же. Снова складываю руки на груди. Думаю, в этот раз можно не скрываться. Я такой же проект Амбреллы, как и монстры, встреченные вами в лаборатории. Разве что конкретно я сильнее и совершеннее. И в отличие от них не являюсь монстром. Хотя это тоже дискуссионный вопрос. Меня еще в младенчестве похитили из родной семьи, и бывший нацистский преступник, доктор Вескер, проводил надо мной опыты. Один. Помимо этого, с самого детства, я был инструментом корпораций. Обучение по духу близкое к дрессировке, эксперименты с особыми вирусами. Все это вместе создало меня. Прежде чем высказывать мне, какой я негодяй, скажите, как выжить, когда за тобой в случае предательства будет охотиться треть наемников со всего мира, и под ногами будет гореть сама земля. От них можно скрыться только где-нибудь на полюсах, а Амбрелла может себе позволить и куда больше ресурсов. У них чудовищные возможности, и уничтожить их можно только законом, половина которого, как вы теперь знаете, уже куплена. Как бы цинично это ни звучало, но нужна настоящая катастрофа, такая, которую просто деньгами и влиятельными связями не скрыть. Я же сделал все, чтобы вас подготовить и предоставить максимум возможного компромата. А теперь еще и готовлюсь наконец сбежать с тонущего корабля, оставив за собой пробоину побольше. Инцидент в особняке предоставил мне такую возможность. Но, пожалуй, хватит. Прошло достаточно времени. Спокойно поправляю перчатки на руках, давая им несколько секунд собраться и подготовиться. Глубокий вдох, и сердцебиение снова ускоряется, а в кровь поступают нужные гормоны. Я идеально все подгадал, и именно в нужный момент здание сотрясается от детонации первичных зарядов, разрушая нижний уровень комплекса. У нас 10 минут до второй детонации, когда будет уничтожен уже сам комплекс. Последние 5 минут и взорвется уже особняк. Нахер инженеры так сделали, не знаю. Видимо, для накала драматизма. Тряска чуть дезориентировала ребят. Идеальный момент для атаки. Долю секунды назад я полностью расслаблен, и вот уже пригнувшись и хаотично меняя направление, бегу к Крису с Фростом. Стрелять по мне уже пытаются, но я слишком быстр для обычного человека. Тем более, что усовершенствованный вестибулярный аппарат позволяет мне игнорировать тряску. И вот спустя пару секунд я уже подныриваю под пистолет Фроста, хватаю его за руку, выворачивая кисть, пока он не выронит ствол, и смещаюсь ему за спину, прикрываясь от огня Джиллы Барри. Второй рукой швыряю собственный пистолет в голову Крису. И хоть он не особо тяжелый, но все же тяжелее, чем у остальных членов отряда, и от удара по голове нашего качка немного оглушило. Я же в этот момент уже ногой ударил под колено Фросту, заставляя его чуть припасть вниз, и резко схватив обеими руками за бронежилет, поднимаю над землей, после чего со всей доступной силой швыряю его в Барри через ползала, и их обоих сносит. Сразу чуть сдвигаюсь в сторону, уклоняясь от выстрелов Джиллы, и резко двигаюсь к Крису. Он уже частично очнулся и тоже пытается стрелять, но так как мы, и так, близко, я просто доворачиваю корпус и на инерции, подняв ногу, сбиваю ему руки с пистолетом в сторону, после чего резко подпрыгиваю и бью второй ногой ему в бок, буквально вжимая в стену. Сразу приходится уходить в перекат от выстрелов Джиллу, но уже спустя пару секунд слышу щелчок, обозначающий опустевший магазин. Контроль обстановки у меня пока идеальный, хотя в голове уже неприятно гудит. Нужно заканчивать. Приходится в последний момент резко сместиться в бок. Крис умудрился удержать в руках пистолет после моего удара и попытался выстрелить в упор. Резко хватаю его за руки и дергаю от стены, после чего смещаюсь ему за спину и беру в захват, и едва успеваю остановить себя от рефлекторного сворачивания шеи. Это стоило мне короткой заминки, хотя и Крис тоже замер в этот момент, прекрасно осознавая, в каком мы положении. Джилл в этот момент лихорадочно вставляет новый магазин. Фора заканчивается. Снова смещаюсь в сторону и отталкиваю Криса обратно и бью головой о стену, надеюсь, теперь надежно выводя из строя. Пистолет у него выпал, и я ногой отбиваю его в другую сторону зала, после чего, резко пригнувшись от очередного выстрела Джилл, хватаю уже свой ствол и снова хаотично прыгаю, но уже к ней. Одна пуля все же прошла по касательной, задевая плечо, и я резко меняю тактику. Прыжок в сторону, после чего еще один с места к стене, от которой я еще одним прыжком отталкиваюсь, и вот уже прямо перед Джиллу. У нее явный шок на лице. Разумеется, простые люди даже после тренировок так не могут. Пытается выстрелить в упор, но я уже подобрался слишком близко. Сверхплотный контакт, полуотвожу ее руки в сторону, а наши лица совсем близко, но тут я обхватываю ее обеими руками, отрывая от пола и с некоторым усилием ее об него бросаю. «Прости, милая, но ты меня просто так не отпустишь». Лежит, пытаясь оправиться от боли. Пистолет выронила, и я ногой снова отшвыриваю его в сторону. И, казалось бы, все, я победил и пора уходить. Больше вроде некому мне выстрелить в спину в узком коридоре выхода. Но вдруг случается очередной укол боли в голову, от которого шум усиливается и кровь снова пошла носом.